Уже не терпится. Бабушка была не против, чтобы я приехал с другом. Видимо, решив, что лишние люди не будут помехой. Она была просто безмерно счастлива, что я снова решил погостить у нее. «Пожалуй, я буду спать в зале, чтобы вам не мешать», — подмигнув мне, сказал брат. «Ты нам не мешаешь», — смущенно ответил я и густо покраснел. «Ничего, я правда не хочу вас смущать. К тому же в этой комнате втроем будет тесновато», — улыбнулся он. «Располагайтесь и отдыхайте, а завтра пойдем на озеро. Там зимой очень красиво. Вы такого еще не видели». «Клевый у тебя брат, и бабушка очень милая», — сказал Макс, подходя ко мне и обнимая. Я почувствовал, как его стояк упирается мне в бедро, и слегка потерся, чтобы еще больше раззадорить парня. «Уже не терпится. Может быть, дождемся ужина, а потом в постель?» Дыхание Макса обожгло мое ухо, и я задрожал. «К черту ужин! Я хочу тебя прямо сейчас!» Не знаю, что на меня нашло, но думаю, что дело далеко не в сексуальности Макса и его феромонах. Подозреваю, что на меня так влияет близость Савелия. И все-таки Макс способен заставить меня забыть обо всем. Может быть и правда, он послан мне свыше, чтобы я мог излечиться от моей привязанности к Саве? После того, как мы приехали к бабуле, мы словно стали еще ближе. Он правда менялся на глазах. «Макс, я раньше думал, что ты жуткий бабник и Казанова». Смеюсь я, нежно копошась в его волосах, пока его голова покоится на моей груди. «Серьезно?» Он поднимает голову и с удивлением смотрит на меня. «Но сейчас-то ты знаешь, что я не такой?» «Знаю. Тяну его к себе, чтобы поцеловать. Что-то изменилось в ту ночь. Словно все, что было до этого, было какой-то подготовкой к чему-то более серьезному. Сейчас мы только вдвоем. Где-то там, совсем рядом, есть Савелий, по которому я все еще схожу с ума, но Макс. Он со мной. Он реален. Я думаю, что вполне способен влюбиться в него. Черт побери, я уже влюбляюсь, когда смотрю в его глаза». «Даня», — его голос дрожит, — «я так много хочу тебе сказать». Он смотрит с такой нежностью, что у меня плавится душа. Провожу пальцем по его губам и мотаю головой, давая понять, что я все понимаю и без слов. «Я хочу, чтобы мы с тобой жили вместе», — внезапно говорит он и садится в позу лотоса, искоса глядя на меня, наблюдая за реакцией. «Не знаю, что и сказать. Если я скажу родителям, что ухожу жить к парню, у них точно будет инфаркт. Про мать вообще молчу, она даже не догадывается, что меня вообще тянет на парней». К тому же, вспоминая выходки Макса, когда он внезапно начинает обвинять меня во всех смертных грехах, я думаю, нам стоит еще немножко получше узнать друг друга. Еще два дня назад он кричал, что я хочу уехать в деревню без него, чтобы найти себе кого-то. Что это было, если не нервный срыв на фоне ревности? Иногда он и правда ведет себя неадекватно, хотя я абсолютно не даю повода для ревности. А все, что было до того, как мы договорились серьезно встречаться, так ведь я не должен был тогда хранить верность. Но даже тогда я не флиртовал ни с кем в открытую. Ладно, плевать. Главное, что сейчас у нас все хорошо. Надеюсь, что это временное помутнение у него больше не повторится. Вечером мы немного пообщались с Савой и бабушкой, а затем снова уединились с Максом в спальне и уже не выходили до утра. В 8 утра он начал пытаться разбудить меня, но я отмахнулся и пробурчал, что хочу еще поспать. Когда я, наконец, проснулся, на часах уже было 12. Нормально я поспал. Половинка кровати, где спал Макс, пустовала и была холодной. Я еще чуть-чуть повалялся, но все же встал с кровати. Еле волоча ноги, я пошел в небольшую ванную, которую в доме соорудили совсем недавно, специально для меня, с помощью Савелия. Так сказала бабуля. А я был безумно рад этому. Справлять нужду на улице в такой дубак – то еще сомнительное удовольствие. Взглянув на себя в зеркало, я скривился. Из зеркала на меня смотрело взлохмаченное чудо-юдо. Глаза тусклые, мешки под ними. Кожа тоже была не в лучшем виде. Лицо помятое, а на голове птичье гнездо вместо волос. Протяжно вздохнув, я взял расческу и начал вычесывать этот взрыв на птицефабрике. Более-менее справившись с волосами, я скинул с себя все и забрался в душ. Теплые капли воды приводили меня в чувство. Через 20 минут я вышел из ванной в уже более хорошем настроении и виде. Зайдя на кухню, я ощутил такие соблазнительные ароматы, что желудок скрутился в трубочку и жалостливо заурчал. Бабуля стояла около плиты и что-то готовила. Я тихонько прошел за стол и сел, ожидая завтрак. «Данечка, мой мальчик», — проговорила бабуля с улыбкой, поворачиваясь ко мне. «Я приготовила твои любимые оладушки, яичницу кудряшкой с колбаской. Налетай». Она поставила передо мной две большие тарелки с едой. Мгновенно мой рот наполнился слюной, а желудок еще сильнее и громче заурчал. «Спасибо, бабуль!» — улыбнулся я и схватился за вилку. Глаза разбегались по тарелкам. Я не знал, что я хочу съесть в первую очередь. В это время бабушка села напротив меня, поставив руки локтями на стол и положив на нее голову. Она все так же улыбалась и смотрела на то, как я ем. По ней было видно, что она рада, что я приехал. Завтрак залетел в меня со скоростью света. Я даже не заметил, как проглотил и яйца, и оладушки до последнего кусочка. «Спасибо», — улыбнулся я, вставая из-за стола и убирая тарелки в мойку. «Очень вкусно было». «На здоровье, сынок», — сказала бабуля и тоже поднялась. «Пойдешь на озеро к ребятам?» «Они ушли на озеро без меня?» «Ну, ты слишком долго спал», — улыбнулась она. «Да они уже часа два как ушли». «Меня почему-то это так задело. Даже не знаю, почему настолько сильно. Наверное, тот факт, что два моих близких человека свалили без меня, даже не разбудив и не предложив идти с ними». «Не пойду», — пробурчал я обиженно. «Они могли бы дождаться меня. Мы вместе хотели идти». Вернувшись в спальню, я лег на постель и задумался. Ревность снова сжирала меня. Только на этот раз я ревновал Макса. Причин не было, и я не боялся, что он захочет кого-то еще. Я ревновал его внимание, как когда-то ревновал внимание Савы. Я уже привык, что все эти две недели я являлся центром его внимания, и мне было очень странно осознавать, что он просто свалил на озеро с моим братом. И что они там делают так долго? На улице не май месяц. Когда Макс с Савелием вернулись, было уже около двух. Я сидел в спальне и смотрел видосы на сотовом, проигнорировал Макса, когда тот вошел, и попытался обнять. «Даня, ты чего?» — искренне удивился он. «Ничего. Я проснулся, а ты куда-то свалил. Я думал, что мы приехали сюда, чтобы провести время вдвоем», — огрызнулся я, не оборачиваясь на него. «Да ты так спал, тебя пушкой невозможно было разбудить». Макс навалился на меня сверху и начал гладить лицо, нежно смотря в глаза. «Твой брат предложил прогуляться. Сказал, что ты придешь, как отоспишься, но ты так и не пришел». «Не захотел». Я отвернулся, продолжая строить из себя обиженного. Хотя сохранять статус обиженки было уже сложнее. Тело реагировало на близость Макса, и ситуация грозила выйти из-под контроля. «Эй, ничего страшного же не произошло. Я просто хотел познакомиться с твоим братом поближе. Мы ведь с тобой не чужие друг другу». «И о чем вы там столько времени говорили?» Я злобно посмотрел на Макса. «Да так о разном». Парень слез с меня и лег рядом. «Твой брат спрашивал, как я понял, что мне нравятся парни, как я реагирую на женщин и прочее. Знаешь, натурала всегда интересуют подобные вопросы. Им сложно понять многие вещи». «Серьезно? Он интересовался этим?» «Почему-то меня взволновал этот факт. Хотя, на что я рассчитываю? Я ведь вчера решил, что мне надо выкинуть все эти пагубные мысли из головы. Сава никогда не будет моим, а мне надо сконцентрироваться на Максе».